Начало княжения Изяслава в Киеве. Придя в Киев, Изяслав сел на столе, Святослав же в Чернигове, Всеволод в Переяславле, Игорь во Владимире, Вячеслав в Смоленске. В тот же год зимою пошел Всеволод на Торков к воиню и победил Торков. Воинь — город близ устья Сулы. В том же году приходил Болуш с половцами и заключил мир с ними Всеволод, и возвратились половцы назад, откуда пришли. Это первое военное столкновение Руси с половцами, предводительствуемыми ханом Блушем Болушем. Половцы — народность тюркской группы, занимая территорию южнорусских степей от Дуная до Волги, так называемые западные половцы. Они активно участвовали в политической и военной жизни русских княжеств, то нападая на Русь, то выступая в качестве союзников одной из сторон в междукняжеских распрях, то заключая союзы с теми или иными князьями. Весьма частыми были браки русских князей на половчанках. В год 1056, в год 1057 приставился Вячеслав, сын Ярослава, в Смоленске, и посадили Игоря в Смоленске, выведя его из Владимира. В год 1058 победил Изяслав Голедь. Какая народность именовалась Голедью, неизвестно. В год 1059 Изяслав, Святослав и Всеволод освободили дядю своего Судислава из поруба, где сидел он 24 года, взяв с него крестное целование, и стал он чернецом. В год 1060 приставился Игорь, сын Ярослава. В том же году Изяслав, и Святослав, и Всеволод, и Всеслав собрали воинов бесчисленных и пошли походом на торков, на конях и в ладьях без числа много. Прослышав об этом, торки испугались и обратились в бегство, и не вернулись до сих пор, так и перемерли в бегах, Божиим гневом гонимые, то от стужи, кто от голода, иные от мора и судом Божьим. Так избавил Бог христиан от поганых. В год 1061 впервые пришли половцы войною на русскую землю. Всеволод же вышел против них месяца февраля во второй день, и в битве победили Всеволода, и, повоевав землю, ушли. То было первое зло от поганых и безбожных врагов. Был же князь их Искал. В год 1062, в год 1063 Судислав приставился, брат Ярослава, и погребли его в церкви святого Георгия. В тот же год в Новгороде Волхов тек в обратном направлении 5 дней. Знамение же было это недоброе, ибо на 4-й год пожег Всеслав город. Обратное течение Волхова возможно в засушливые годы, когда уровень воды в Ильмени низок. В год 1064 бежал Ростислав, сын Владимиров, внук Ярославов, в Тьму-Таракань, и с ним бежали Парей и Вышата, сын Остромира, воеводы Новгородского. И, придя, выгнал Глеба из Тьму-Таракани, а сам сел на его место. Вышата — киевский воевода, сын Остромира, новгородского посадника, по заказу которого в 1056-1057 годах было переписано Евангелие древнейшая рукописная книга, сохранившаяся до нашего времени. В год 1065 пошел Святослав на Ростислава к тьму таракани. Ростислав же отступил из города не потому, что испугался Святослава, но не желая против своего дяди оружие поднять. Святослав же, придя в тьму таракань, вновь посадил сына своего Глеба и вернулся назад. Ростислав же, придя, снова выгнал Глеба, и пришел Глеб к отцу своему, Ростислав же сел в тьму таракани. В том же году Всеслав начал войну. В те же времена было знаменье на западе, звезда великая, с лучами как бы кровавыми. С вечера всходила она на небо после захода солнца, и так было 7 дней. Описано появление кометы Галлея. Она была наиболее близка к Земле 27 марта 1066 года. Знамение это было не к добру. После того были усобицы многие, и нашествие поганых на русскую землю, ибо эта звезда была как бы кровавая, предвещая крови пролитие. В те же времена ребенок был брошен в Сетомль. Этого ребенка вытащили рыбаки в Неводе. И рассматривали мы его до вечера, и опять бросили в воду. Был же он такой. На лице у него были срамные части, а иного нельзя и сказать срама ради. Перед тем временем и солнце изменилось, и не стало светлым, но было как месяц. О таком солнце невежды говорят, что оно объедено. Упоминается затмение солнца 19 апреля 1064 года. Знамения эти бывают не к добру. Мы и потому так думаем, что именно так случилось в древности, при Антиохе в Иерусалиме. Внезапно по всему городу в течение 40 дней стали являться в воздухе всадники скачущие с оружием, в золотых одеждах, полки обеих сторон являлись, потрясая оружием, и это предвещало нападение Антиоха, нашествие рати на Иерусалим. С этих слов начинается подборка известий о недобрых знамениях, извлеченные летописцем не из самой хроники Амартола, к которой в конечном счете восходят все эти отрывки, а не использовавшего его хронографа по великому изложению. Летописный рассказ текстуально ближе к рассказу хронографа, чем к повествованию Амартола. Упомянутый здесь Антиох, Антиох IV Эпифан, царь государства Селевкидов, 175-163 годы до нашей эры, в 168 году он разграбил Иерусалимский храм. Потом при Нероне Цесаре, в том же Иерусалиме, над городом воссияла звезда в виде копья. Это предвещало нашествие римского войска. Нерон, римский император, 54-68 годы, во время его правления началась Иудейская война, 66-73 годы, завершившаяся взятием и разрушением Иерусалима римлянами. И снова так было при Юстиниане Цесаре, при византийском императоре Юстиниане, 527-565 годы. Звезда воссияла на западе, испускавшая лучи, и прозвали ее Лампадой, и так блистала она дней 20. После же того было звездотечение на небе с вечера и до утра, так что все думали, будто падают звезды, и вновь солнце сияло без лучей. Это предвещало крамолы, болезни людям, смерти. Снова уже при Маврикии, Цесаре, было так. жена родила ребенка без глаз и без рук, а к бедрам у него рыбий хвост прирос, и пес родился шестиногой. При византийском императоре Маврикии, 582-602 годы. В Африке же двое детей родилось, один о четырех ногах, а другой о двух головах. Потом же было при царе Константине иконоборце, сыне Леона, звездотечение на небе. Звезды срывались на землю, так что видевшие думали, что конец мира. Тогда же воздухотечение было сильное. При византийском императоре Константине V Капрониме, 741-775 годы, он, как и отец его, Лев III Исавр, поддерживал движение иконоборцев, отвергавших почитание икон. В Сирии же было землетрясение великое, так что земля разверзлась на три поприща. Мера длины, равная приблизительно 700 метрам. И дивно, из земли вышел мул, говоривший человеческим голосом и предсказывавший нашествие иноземцев, как и случилось потом. Напали сарацины на палестинскую землю. Эти слова добавлены летописцам. В действительности арабы завоевали Палестину не во времена Константина V, а столетием раньше, к 640 году. Знамение ведь на небе или в звездах, или в солнце, или в птицах, или в чем ином не к добру бывают. Но знамения эти козлу бывают, или войну предвещают, или голод, или смерть. В год 1066, когда Ростислав был в тьму таракане и брал дань с косогов и из других народов, этого так испугались греки, что с обманом подослали к нему Катапана. Катапан — глава, руководитель. Видимо, речь идет о каком-то византийском должностном лице. Когда же он пришел к Ростиславу, он вошел к нему в доверие, и Ростислав почтил его. Однажды, когда Ростислав пировал с дружиною своею, Катапан сказал: «Князь, хочу выпить за тебя». Тот же ответил: «Пей». Он же отпил половину, а половину дал выпить князю, опустив палец в чашу, а под ногтем был у него яд смертельный, и дал князю, предсказав ему смерть не позднее 7-го дня. Тот выпил. Катапан же, вернувшись в Корсунь, поведал там, что именно в этот день умрет Ростислав, как и случилось. Катапана этого побили камнями корсунские люди. Был Ростислав муж доблестный, воинственный, прекрасен сложением и красив лицом и милостив к убогим, и умер февраля в третий день и положен там в церкви Святой Богородицы. В год 1067 поднял рать в Полоцке Всеслав, сын Бречеслава, и занял Новгород. Именно этот исторический факт вспоминает автор слова о полку Игореве: «Всеслав, отвори врата Новгороду». Трое же ярославичей, Изяслав, Святослав, Всеволод, собрав воинов, пошли на Всеслава в Великий Мороз и подошли к Минску, и минчане затворились в городе. Братья же эти взяли Минск и перебили всех мужей, а жен и детей захватили в плен и пошли к Немиге, и Всеслав пошел против них. И встретились противники на Немиге месяца марта, в третий день, и был снег велик, и пошли друг на друга. Немига — речка, на которой стоял Минск, ныне пересохшая. Эта битва описывается в слове о полку Игореве. На Немезе снопы стелют головами, молотят чепи хоролужными. И была сеча жестокая, и многие пали в ней, и одолели Изяслав, Святослав, Всеволод, Всеслав же бежал. Затем месяца июля в десятый день Изяслав, Святослав и Всеволод, поцеловав крест честной, Всеславу сказали ему: «Приди к нам, не сотворим тебе зла». Он же, надеясь на их крестоцелование, переехал к ним в ладье через Днепр. Когда же Изяслав вошел первым в шатер, тут схватили Всеслава, Нарши, у Смоленска, приступив к крестоцелованию. Изяслав же, приведя Всеслава в Киев, посадил его в темницу и двух сыновей его. В год 1068 пришли иноплеменники на русскую землю, половцев множество. Изяслав же и Святослав и Всеволод вышли против них на Альту. И ночью пошли друг на друга. Навел на нас Бог поганых за грехи наши. И побежали русские князья, и победили половцы. Наводит Бог в гневе своем иноплеменников на землю, и только в горе люди вспоминают о Боге. Междуусобная же война бывает от дьявольского соблазна. Бог ведь не хочет зла людям, но благо, а дьявол радуется злому убийству и крови пролитию, разжигая ссоры и зависть, братоненавидение, клевету. Когда же впадает в грех какой-либо народ, казнит Бог его смертью или голодом, или нашествием поганых, или засухой, или гусеницей, или иными казнями, чтобы мы покаялись. Ибо Бог велит нам жить в покаянии и говорит нам через пророка: «Обратитесь ко мне всем сердцем вашим в посте и плаче». Если мы будем так поступать, простятся нам все грехи, но мы к злу возвращаемся, как свинья, в кале греховном вечно морающаяся, и так пребываем. Устами того же пророка говорит нам Господь: «Знаю, — говорит, — что ты жесток, и шея твоя железная, поэтому не пустил к вам дождя. Одну землю одождил, а другую не одождил, и иссохла. И поразил вас зноем и различными казнями, но и тут вы не обратились ко мне. Потому сады ваши, смоковницы ваши, нивы и дубравы ваши погубил я, говорит Господь, а злоб ваших не мог вас изничтожить. Послал на вас различные болезни и смерти ужасные, и на скот послал казнь свою, но и тут не обратились ко мне, но сказали: не поддадимся, доколе не насытитесь злобами вашими. Ведь вы уклонились от пути моего, говорит Господь, и соблазнили многих. Поэтому буду свидетелем скорым против врагов и прелюбодеев, и клянущихся именем моим ложно, и лишающих мзды наемника, чинящих насилие над сиротами и вдовами, и уклоняющих суд от правды. Почему не покаетесь в грехах ваших, но искажаете законы мои и не соблюдаете их? Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь, и разверзу вам хляби небесные, и отвращу от вас гнев мой, пока не будет у вас всего в изобилии, и не станут истощаться ни сады ваши, ни нивы. Но вы обрушили на меня слова ваши, говоря: ничтожен служащий Богу, поэтому устами чтут меня, а сердце их далеко отстоит от меня. От того, что просим, неприемлем. Будет же так, говорит, когда призовете меня, а я не стану вас слушать. Будете искать меня в беде, и не обрящите, ибо не восхотели ходить по путям моим. Отчего и затворяется небо, или, напротив, жестоко разверзается, град вместо дождя испуская, или морозом плоды побивая, и землю зноем томя за наши злодеяния. Если же покаемся в злодеяниях наших, то, как родным детям своим, даст он нам все просимое и одождит рано или поздно, и наполнится гумно ваши пшеницей, прольются давила винные и масляные, и возмещу вам за годы, в которые поели у вас саранча и жуки и гусеницы, сила моя велика, которую я послал на вас, говорит Господь Вседержитель. Слыша все это, обратимся к добру. Взыщите праведного суда, избавьте обижаемого. Обратимся к покаянию, не воздавая злом на зло, клеветою на клевету, но возлюбим Господа Бога нашего постом и рыданием, и слезами омывая все прегрешения наши, не так, что словом только называемся христианами, а живем как язычники. Вот разве не по-язычески мы живем, если вовстречу верим? Ведь если кто встретит чернорисца, то возвращается. Так же поступает и встретив кабана или свинью. Разве это не по-язычески? Это ведь по наущению дьявола держатся эти приметы. Другие же в чихание веруют, которое на самом деле бывает на здравии голове. Но дьявол обманывает и этими, и иными способами, всякими хитростями отвращая нас от Бога, трубами и скоморохами, гуслями и русалиями. Здесь имеется в виду или сам весенний языческий праздник, или обрядовые игры, или пляски на нем. В описании русалии упоминаются и бесчинный говор, и бесовские песни, и плясания, а наутро участники празднества падают аки мертвий от великого клоптания, шума, гамма. Видим ведь иглища, на которых топчутся, и людей множество на них, так что давят друг друга, устраивая зрелища бесом задуманные, а церкви пусты стоят. Когда же бывает время молитвы, молящихся мало оказывается в церкви. Потому и казни всяческие принимаем от Бога, и набеги врагов. По Божьему повелению принимаем наказание за грехи наши. Но возвратимся к своему повествованию. Когда Изяслав со Всеволодом бежали в Киев, а Святослав в Чернигов, то киевляне прибежали в Киев и собрали вечи на торгу, и послали их князю сказать: «Вот половцы рассеялись по всей земле, дай, княже, оружие и коней, и мы еще сразимся с ними». Изяслав же того не послушал, и стали люди роптать на воеводу Коснячка, пошли на гору свеча и пришли на двор Коснячков. И, не найдя его, стали у двора Брячеслава и сказали: «Пойдем, освободим дружину свою из темницы». Можно предположить, что речь идет об усадьбе, принадлежавшей ранее Брячеславу, отцу Всеслава, умершему в 1044 году. И разделились надвое. Половина их пошла к темнице, а половина их пошла по мосту. Эти и пришли на княжеский двор. Изяслав в это время на сенях совет держал с дружиною своей, и заспорили с князем те, кто стоял внизу. Когда же князь смотрел из оконца, и дружина стояла возле него, сказал Тукы, брат Чудина, Изяславу: «Видишь, князь, люди расшумелись. Пошли, пусть постерегут Всеслава». И пока он это говорил, другая половина людей пришла от темницы, отворив ее, и сказала дружина князю: «Злое содеялось, пошли ко Всеславу, пусть, подозвав его обманом к оконцу, пронзят мечом». И не послушал того князь. Люди же закричали и пошли к темнице Всеслава. Изяслав же, видя это, побежал со Всеволодом со двора. Люди же вырубили Всеслава из поруба в 15-й день сентября и прославили его среди княжеского двора. Двор же княжи разграбили, бесчисленное множество золота и серебра в монетах и слитках. Изяслав же бежал в Польшу. Впоследствии, когда половцы воевали по земле русской, а Святослав был в Чернигове, и когда половцы стали воевать около Чернигова, Святослав, собрав небольшую дружину, вышел против них к Сновску. Сновск — город в Черниговском княжестве на реке Снов, ныне город Седнев. И увидели половцы идущий полк и приготовились встретить его. И Святослав, увидев, что их множество, сказал дружине своей: «Сразимся, некуда нам уже деться». И стегнули по коням, и одолел Святослав со своими 3000, а половцев было 12000. И так их побили, а другие утонули в Снове, а князя их руками взяли в первый день ноября. И возвратился с победою в город свой Святослав. Всеслав же сидел в Киеве, в этом Бог явил силу креста, потому что Изяслав целовал крест Всеславу, а потом схватил его, из-за того и навел Бог поганых. Всеслава же явно избавил крест честной. Ибо в день воздвижения Всеслав, вздохнув, сказал: «О, крест честной! Так как верил я в тебя, ты и избавил меня от этой темницы. Бог же показал силу креста в поучении земле русской, чтоб не приступали честного креста, целовав его. Если же приступит кто, то и здесь, на земле, примет казнь, и в будущем веке казнь вечную. Ибо велика сила крестная. Крестом бывают побеждаемы силы бесовские, крест князьям в сражениях помогает, крестом охраняемы в битвах верующие люди побеждают супостатов, крест же быстро избавляет от напастей, призывающих его с верою. Ничего не боятся бесы, только креста. Если бывают от бесов видения, то, осенив лицо крестом, их отгоняют». Всеслав же сидел в Киеве 7 месяцев.